Глава первая. Труп обнаружили 18 июля в начале 4 часа пополудни. Он был не поврежден и в воде находился, по всей вероятности, не очень долго. То, что труп вообще нашли, чистейшая случайность, а что обнаружили его так скоро, уже удача, которая, возможно, пойдет на пользу полицейскому расследованию. В Буренсхульте сразу же за шлюзами сооружен волнорез, защищающий вход в озеро при восточных ветрах. Этой весной, после открытия навигации, вход в канал начал заиливаться. Суда маневрировали с большим трудом, их винты поднимали со дна массой серо-желтой грязи. Несложно догадаться, что необходимо было принять меры. И уже в мае эксплуатировавшее канал акционерное общество затребовало в управлении дорожного и гидротехнического строительства землечерпалку. Ходатайство прошло через руки целого ряда чиновников, не желавших заниматься этим делом, и, наконец, поступило в ведомство по делам судоходства и навигации. Это учреждение посчитало, что работы должны быть выполнены землечерпательными средствами управления дорожного и гидротехнического строительства. А там стояли на своем. Очисткой должно заниматься ведомство судоходства. С отчаяния кто-то попытался отфутболить вопрос в управлении порта города Норчопинга, откуда письмо незамедлительно вернулось в ведомство судоходства, каковое снова переправило его в управление дорожного и гидротехнического строительства, где кто-то из чиновников поднял телефонную трубку и набрал номер инженера, который знал о землечерпалках все. Приятели прозвали его Илосос. Он, например, знал, что из 5 наличных землечерпалок только одна по габаритам способна пройти через шлюзы. Официально она называлась «Гриппен» — «Гриф», но в обиходе «Гриссен» — «Поросенок» и находилась в тот момент в рыбацком порту Граворне. Утром 5 июля это судно пришвартовалось у Буренсхульте на глазах у местных ребятишек и вьетнамского туриста. Часом позже на борт прибыл представитель компании-заказчика обсудить выполнение работ. Дискуссия затянулась до вечера. На следующий день была суббота, землечерпалка стояла у волнореза, а команда разъехалась на выходные по домам. В судовой роли землечерпалки значились, как положено, трое. Мастер по ведению дноочистительных работ, он же капитан, обладающий правом выводить судно в море, машинист и палубный матрос. Последние жили в Гетеборге и поехали домой вечерним поездом. Капитан жил в Накке, и супруга увезла его домой на автомобиле. В 7 утра в понедельник все вновь собрались на борту и час спустя приступили к работе. К 11 грузовой трюм был заполнен, и землечерпалка вышла в озеро для разгрузки. На обратном пути она пропустила белый пароход, в который шел через озеро Бурен на запад. У бортовых поручней толпились иностранные туристы с истерическим восторгом, махавшие руками суровому экипажу землечерпалки. Пассажирский пароход медленно взбирался по шлюзам в направлении Муталы и озера Ветерн, и к обеду вымпел на его мачте исчез за воротами верхнего шлюза. Полвторого землечерпалка снова приступила к очистке дна. Обстановка была такова. Теплый ясный день, слабый ветерок, по небу плыли летние облака. На волнорезе и на берегу канала довольно много народу. Большинство загорали, несколько человек удили рыбу, двое или трое наблюдали за работой землечерпалки. Ковш грейфера, захватив новую порцию донного ила, начал подниматься. Машинист в кабине привычно двигал рычагами, мастер пил на камбузе кофе, а палубный матрос стоял, облокотившись на грязный поручень, и плевал воду. Ковш грейфера все поднимался. Когда он вынырнул из воды, Один из зрителей на причале встал и сделал шаг другой по направлению к судну. Он махал руками и что-то кричал. Матрос выпрямился, словно прислушиваясь. «В ковше кто-то есть! Остановитесь! В ковше кто-то лежит!» Матрос в замешательстве посмотрел сперва на мужчину, потом на ковш, который медленно приближался к трюму, чтобы вывалить свое содержимое. Грязно-серая вода потоком хлестала из ковша, когда машинист остановил его над трюмом. И тогда матрос увидел то, что уже видел зритель на берегу. Из челюстей ковша свисала обнаженная белая рука. Следующие 10 минут были долгие и предельно ясны. Экипаж предпринял необходимые меры, люди на пристани стояли молча, лишь кто-то один все время повторял: «Не надо ничего делать, не трогайте, оставьте все как есть до полиции». Машинист вышел из кабины, посмотрел, опять сел за рычаги, кран повернулся, ковш раскрыл свою пасть. Мастер, палубный матрос и один из рыболовов вытащили тело на волнорез. Это была женщина. Она лежала на спине на сложенном брезенте, а вокруг толпились оторопевшие люди, в том числе и дети, которым здесь было не место, но никому в голову не пришло прогнать их. Все смотрели на покойницу и думали об одном — никогда им не забыть, как она выглядела. Матрос вылил на нее 3 ведра воды. И спустя много времени, когда полицейское расследование зашло в тупик, кое-кто ставил ему это в вину. Она была без одежды, без украшений. На груди и в нижней части живота кожа казалась более светлой, будто она загорала в бикини. Широкие бедра, крепкие ляжки, волосы внизу живота черные, мокрые, густые. Груди маленькие, с большими темными сосками. От талии к бедру тянулась бело-розовая царапина. В остальном кожа чистая, без пятен и рубцов. Руки и ноги маленькие, ногти без лака. Лицо распухло, и было трудно сказать, как она выглядела на самом деле. Брови черные, густые, рот, похоже, широкий. Волосы не очень длинные, темные, облепили голову. Одна прядь обвелась вокруг шеи.